Глава 12. Как только мы вышли из подвала, девушка пошатнулась и схватила меня за руку. Если я сейчас не выпью горячего чая и не съем какой-нибудь бутерброд, я просто умру. У меня голова от голода кружится. Я даже двух шагов не могу сделать. Где ж сейчас еду возьмем? Вздохнула я. Давайте зайдем в мотель. Может, найдем кусочек хлебушка, ну хоть черствого, и водички. «Вообще-то, нам нежелательно светиться в мотеле», — сказала Галина. «Там лежит покойник. Да и в подвале мы наследили. Короче, с едой придется потерпеть». «Я не могу терпеть», — замотала головой девушка. Нам ничего не оставалось делать, как попробовать рискнуть. Проходя мимо стукачкиной комнаты, девушка взглянула на труп и вскрикнула. «Это друг Льва», — сказала она. «Я видела его несколько раз. Странно. Кто же его так? Только бы со Львом было все в порядке». «С такими сволочами никогда ничего не случается», – пробубнила я. «Он всех переживет. Он и вправду твой жених?» «Вроде бы да». Мы зашли в столовую. Галина посмотрела на часы и покачала головой. «Время идет, я за Динку переживаю. Вы тут поешьте, а я, чтобы времени не терять, пойду покопаю. Ольга, ты знаешь, где меня найти». «Да я не голодная. Я хотела пойти с Галиной, чтобы поскорее закончить со всем этим делом. К тому же из головы не шла дочка. Мне нужны были хоть какие-нибудь действия, я не могла сидеть на одном месте, ожидать неизвестно чего. Я пойду с тобой», — решительно сказала я. Но сидящая рядом со мной девушка побледнела и чуть было не упала в обморок. «Я тут одна не останусь», — заявила она. «С меня довольно. Я и так натерпелась. То секта, то вообще черт знает что». «Ольга побудет с тобой», — приказным тоном сказала Галина и пошла за лопатой. «Я скоро приду!» – крикнула я ей вслед и открыла холодильник. Запасы оказались вполне приличными. Заварив чай и сделав несколько увесистых бутербродов, я села напротив девушки. «Только ешь не спеша. У тебя сейчас желудок совсем пустой. Как бы ни стало плохо». Девушка поглощала бутерброды с такой жадностью, будто ее не кормили ни сутки, а дней 10. Я подумала, что будь я на ее месте, у меня бы вообще не было аппетита. «Как хоть тебя зовут?» – поинтересовалась я. «Сколько общаемся, но так и не познакомились». «Вероника, ты давно в Штатах?» «Полгода». «Ну и как тебе?» «Нормально, у меня тут дядька живет, я к нему приехала». «Работаешь?» «Подрабатываю в одной закусочной. Я когда сюда приехала, английский вообще плохо знала. А сейчас поднаторела. Я в своей закусочной со Львом и познакомилась. Он мне сразу понравился. Высокий, красивый, в постели с ним хорошо. Не то что нынешние мужики импотенты. Мне до Льва... «На мужиков не везло, а со Львом, значит, повезло», – спросила я, не скрывая хитства. «Со Львом повезло. Я в него влюбилась. И знаешь почему? Потому что у него всегда стоит». «Кто стоит?» – не поняла я. «Ну, орган его», – чуть не поперхнулась девушка чаем. «Половой гигант, ей-богу». «За это ты его и любишь?» «Но это немаловажно. Я же не виновата, что мне всю жизнь одни импотенты попадались. А со Львом все совсем по-другому. В нем настоящий мужик чувствуется, а его жесткость тебя не смущает? Со мной? Знаешь, какой он нежный? Он мне даже слова плохого никогда не сказал. Но только если разозлиться сильно. А ты знаешь, чем он занимается? Не знаю. И знать не хочу», — сморщилась Вероника. «Да и зачем мне это знать? Главное, чтобы у мужика всегда деньги водились. А уж как он их зарабатывает, не моя забота. Да и почему это меня должно волновать? Я волнуюсь только в том случае, когда их нет. А если Лев занимается криминальным бизнесом? Ну и пусть. По-моему, и дураку понятно, что честным бизнесом нормальных денег не слупишь. Ты же знаешь, что деньги не пахнут. Какая разница, грязные они или чистые? Самое главное, чтобы были отмытые. А если из-за этого бизнеса погибают люди? Еще не хватало, чтобы у меня из-за них голова болела». Поняв, что Веронике совершенно чуждо какое-либо представление о морали, я молча ждала, пока она допьет чай. И была крайне раздосадована, когда она налила себе вторую кружку. «Ты на меня так не смотри», – помотала она головой. «Обычно я мало ем, просто столько времени на голодном пайке просидела. Я просто переживаю за свою подругу». «А нечего за нее переживать. С такой подругой не пропадешь. Она у тебя шустрая и даже какая-то мужиковатая». «С чего ты взяла, что она мужиковатая?» – подозрительно спросила я. «Просто замашки у нее мужицкие. Ей нужно было мужиком родиться, а не бабой. Ольга, а что мой Лев в самом деле чем-то криминальным занимается?» «Не знаю. Это ты у него спроси. Он все равно ничего не скажет». «Он киллер, что ли?» «Да нет. На киллера он явно не тянет. Чтобы убить человека, не обязательно это делать своими руками. Ты хочешь сказать, что он руководит этим, как его? Нет, до руководителя ему еще далеко. Он пособник. Пособник преступников. Вероника поставила пустую кружку и встала. Ольга, ты не переживай. Этот разговор останется между нами. Я же тебе говорила про женскую солидарность. Я умею хранить тайну. Тем более ты и твоя подруга спасли мне жизнь. Я ваша должница. И на том спасибо. Мы вышли на улицу. Вероника посмотрела на звездное небо и развела руками. Погодка, просто закачаешься, как по заказу. А ты сейчас куда? В лес. Послушай, а что вы там копаете? То ты копала, теперь твоя подруга. Да так, будто клад ищете. Ну, что-то в этом роде. Золото, что ли? Нет, просто мы там позабыли кое-какие деньги. И много? Около 20 тысяч долларов. Нормально. За эти деньги можно перекопать все вдоль и поперек. Вам помощь нужна? Сами справимся. Тогда я поехала домой. Придется ловить попутку. Вероника пожала мне руку и прошептала сквозь слезы. Спасибо. За что? За то, что спасли мне жизнь. Если бы не вы, все произошло случайно. Ведь мы могли и опоздать. Еще раз спасибо. Вероника вытерла слезы и направилась в сторону шоссе. Я не удержалась и крикнула ей вслед. Ты только ничего не рассказывай Льву. Не беспокойся. Я за женскую солидарность. Как только ее точечная фигурка растворилась в ночи, я направилась к лесу. Странно, но еще совсем недавно я страшно боялась темноты и чувствовала, как замирает мое сердце при любом шорохе, доносящемся из глубины ночи. А теперь я шла уверенной походкой и думала только о том, чтобы мы не потеряли драгоценное время впустую. Мы должны найти эти 20 тысяч долларов и распорядиться ими так, чтобы я смогла благополучно вернуться на родину. Увидев у ямы изрядно вспотевшую Галину, я тут же забрала у нее лопату. «Передохни, я покопаю». Галина кивнула, присела на корточки и полезла в карман за сигаретой. «Тут что-то второй лопаты не было», — заметила она и выпустила несколько причудливых колечек дыма. «Обойдемся одной». Я копнула в нескольких местах, удивляясь тому, что лопата входит свободно, без каких-либо усилий с моей стороны. Может, потому что прошел дождь, или потому что теперь не мешает живот и нет чудовищной одышки беременной женщины? Ну что, накормила голодающую? Я вообще не представляю, как можно есть, когда в другой комнате находится покойник. Это же уму непостижимо. У меня бы ком в горле встал. Просто ты голодная не сидела, поэтому так и говоришь. Она еще такой стресс пережила. Я при стрессах даже думать о еде не могу. Галину явно не устраивал темп моей работы. Она встала и выхватила у меня лопату. «Так мы с тобой до утра не управимся. Учись, как копать нужно». «Больно надо», — поджала я губы. «Мне это не пригодится». «Не зарекайся. Может, ты решишь огород развести. Мне до огорода еще далеко. Про огород я ближе к пенсии думать буду». Неожиданно Галина перестала копать, воткнула лопату в землю и указала пальцем на вырытую яму. «По-моему, тут никого нет», — гробовым голосом заявила она. «Как это никого?» «Так это никого. Пусто. Я уже выкопала земли больше, чем положено. Дальше земля вообще не копанная». «Чему ты клонишь?» – растерянно спросила я. «Тому, что домработницу уже выкопали». «А кто?» Я поняла, что задала глупый вопрос. «Не знаю, я свечку не держала», – раздраженно ответила Галя. Я почувствовала, что близка к истерике. «Галина, а как же деньги? Как же 20 тысяч долларов?» Видимо, кто-то позаботился о деньгах раньше нас. «Неужели Лев? Неужели он решил проверить, что же я там копала? Вот сволочь! И закопал все, как ни в чем не бывало!» Помолчав несколько секунд, я вновь посмотрела на разрытую яму. «Галенька, миленькая, я тебя умоляю, я заклинаю тебя Христом Богом, копни еще раз, ну пожалуйста! Вдруг ты ошиблась, и еще не все потеряно! Скорее всего, ты ошиблась, я это чувствую, я это знаю! Что бестолку копать?» «А вот и не бестолку. Ты попробуй. Мы только время потеряем. Пустое все это». Я не хотела сдаваться и верить в реальность того, что говорила моя подруга. «А может, мы не там копаем? Может, мы местом ошиблись?» «Да ничего мы не ошиблись. Ну почему ты такая упертая? Нет тут никакой домработницы. Твой Лев очухался и ее откопал. Он такой же мой, как и твой. Извини». «Закапывать яму не будем, у нас времени в обрез». Я хотела снова возразить, но смогла себя сдержать и не стала этого делать. Добравшись до трассы, мы поймали попутку и поехали домой. Было ясно, что у меня становится все меньше и меньше шансов вернуться на родину. В этой ситуации шансы – это деньги, а их у меня, к сожалению, нет. Закрыв глаза, я с ужасом поняла то, что никогда не попаду на улицу академика Скрябина. Никогда. Я попыталась представить того мужчину с огнестрельным ранением здоровым и невредимым. Даже тогда в ночном лесу я заметила, что он очень красивый, высокого роста, атлетического сложения. А какие у него глаза, такие выразительные, такие проницательные. Галина улавливала не только мое настроение, но и мои мысли. Она взяла меня за руку и прошептала: «Не переживай, все будет нормально, я что-нибудь придумаю, в конце концов у меня есть кое-какие связи». «Связи с связями, а деньги деньгами», – проговорила я отрешенно. «Если есть связи, значит, будут и деньги». Дома меня ждал приятный сюрприз. Маленькая Дина спала и, по всей вероятности, в наше отсутствие даже не просыпалась. Сев на пол рядом с диваном, я любовалась ею, а потом погладила пухлое личико. «Господи, какая же она беззащитная, какая же она родная!» «Спит?» – шепотом спросила Галина и присела рядом со мной. «Спит. Странно». «А чё тут странного? У тебя была такая неспокойная беременность, а родился такой спокойный ребенок». Я выразительно закатила глаза и покачала головой. «Ну разве так можно говорить? Сплюнь, а то сглазишь. Я не глазливая». «Все равно сплюнь, пожалуйста». Галина несколько раз плюнула через левое плечо, я улыбнулась и потрепала ее за ухо. «Вот это другое дело. И все же это зря, я не глазливая. Еще утром у меня была надежда и шанс вернуться в Россию. А сейчас ничего этого нет. Я думала, что все мои неприятности подходят к концу, а они, оказывается, только начинаются. Не думай об этом». «О чем мне еще думать?» «О чем?» Галина посмотрела на меня игривым взглядом и, лукаво мне подмигнув, направилась к холодильнику. В ее руке очутилась бутылка советского шампанского. Посмотрев на этикетку, я тихонько присвистнула. «Что это? Шампанское, разве не видишь?» «Вижу, но ведь оно советское!» «Понятное дело, не американское». «Откуда в Штатах советское шампанское?» «Это я из России привезла. Думала, открою по особо торжественному случаю». «А ты считаешь, что сейчас торжественный случай?» «И еще какой!» Беззвучно открыв бутылку, Галина разлила шампанское по бокалам. «За что пьем?» – спросила я кокетливо. «За тебя». «За меня?» «За тебя». «И за что же мне выпала такая честь?» «За то, что ты замечательная, красивая женщина. А еще ты очень хорошая мать». Услышав последние слова, чуть было не опрокинула бокал шампанского на себя. Сделав пару глотков, я поставила бокал на пол. Галина потянулась к моим губам. Положив руки на мои бедра, она притянула меня к себе и прошептала вкрадчивым голосом: «Не думай о плохом. Не бывает таких проблем, которые нельзя решить. Я думаю, что мы справимся». Я всмотрелась в ее лицо. Никогда в жизни я не видела лица оживленнее и выразительнее, чем это. Никогда. Оно было необычайно волнующее. В нем сочетались жесткость и чувственность. Я и представить себе не могла, что такое сочетание может производить ошеломляющее впечатление. Галина смотрела на меня своими огромными голубыми глазами, и я поняла, как сильно она любит меня. Ее нежно умелые руки доводили меня до экстаза, заставляли испытывать сумасшедшее наслаждение. Я потеряла рассудок. Хотелось кричать. Я не думала и не хотела думать о том, что в данный момент я отдаюсь не мужчине, а я отдаюсь женщине, в каждом поступке которой, в каждом действии чувствовалось самое настоящее мужское начало. Кровь с бешеной скоростью неслась по моим жилам. Тело дрожало. Я была не в силах вымолвить ни слова. Временами мне казалось, что мое сердце просто останавливалось, а потом начинало бешено колотиться. Который раз Галина притянула мое лицо к себе и поцеловала так, как целует лицо любимой женщины после долгой разлуки. Этот поцелуй был долгим и страстным. Мне показалось, что он длится целую вечность. Она изучала мой рот своими губами, я чувствовала настоящую мужскую и какую-то неземную страсть. Никогда, ни разу в жизни меня никто так не целовал. Бесконечная, излучающая жар нежность. Я словно утратила чувство времени и чувство реальности. Я ничего не ощущала вокруг, ничего, кроме ее тела. Мне показалось, что еще немного, и загорится все вокруг нас. Это будет настоящий пожар. Пожар наших сердец и пожар нашей всепоглощающей страсти. Страсть заполнила нас обеих. Мы стали заложницами ее пленительного света. Не удержавшись, я прогнулась под Галиной и громко застонала. Мне захотелось, чтобы это обладание было полным и в мое лоно ворвалось самое настоящее мужское естество. В который раз Галина уловила мое желание и резко оторвалась от моих губ. Наши взгляды встретились, и я увидела в ее глазах неподдельную боль. «Я обязательно сделаю операцию», – прошептала она, скрывая слезы. «Я обязательно стану мужчиной, вот увидишь. Я сделаю все, что от меня требуется. Если бы я только знала, что когда-нибудь тебя встречу. Если бы я знала. Но ведь я даже не могла предположить, не думая об этом». Я почувствовала, что у меня перехватило дыхание, и я уже не могла остановить этот сумасшедший танец плоти. Я ощутила тяжелое дыхание моей партнерши и то, как меня затопила новая волна чувств. Я дрожала, словно осиновый листок, а Галин язык все исследовал мое тело. Не хотелось сказать Галине что-то приятное, но я не могла, потому что у меня просто не было сил. Она боготворила меня так, как мужчина боготворит женщину. И ласкала меня так, как ласкают друг друга самые искренние и неподдельные любовники. А затем наступил пик блаженства. Мое тело запульсировало, и от остроты ощущений я чуть было не потеряла сознание. Потом, после нескольких мощных оргазмов, наступило забытье. Эта ночь останется навсегда в моей памяти.